Только услышав шум у себя над головой, носильщики посмотрели наверх и заметили там огромную пустоту. Видимо, раньше они ее не рассмотрели из-за висящей над ними проясны, которая хоть и освещала дорогу, но зато не давала иному зрению рассматривать в темноте дальний периметр пещеры. А перейти на магическое освещение в виде проясны почему-то совсем недавно потребовал в приказном порядке водоморф. И теперь вот оттуда кто-то стремительно опускался, подсвечивая себе фонарями. Оставалось надеяться, что это не враги, а скорее спешащая помощь. Скорее всего, либо супруга, либо барон Вайсон. Да и хорошо знакомый графу голос сразу развеял напрасные сомнения. Он тут же скомандовал Крафе: «Опускаем груз». И раз, бросать такую вещь, тем более находясь под непонятным гнетом хозяина, все-таки не стоило. И так неизвестно, как он отреагирует на нежданную остановку. Тем более, что до так желаемых советником контактов зарядки оставалось от силы сотня метров. Пока Святозаров распрямлял тело, рядом с ним довольно жестко совершила приземление Александра и сумбурно попыталась его и обнять, и ощупать, и просмотреть на наличие ран. «Что ты? Как ты?» – нервно спрашивала она мужа на русском языке. «Цел? Не ранен? Здесь весьма вредная радиация, задерживаться долго нельзя». Но тут же успела сообразить о самом главном, засовывая ему в кулак небольшую трубочку. «Держи. Это противодействие против ментального воздействия, любого. Лучше не придумаешь. Теперь я понял, почему здешнее чудо-юдо вас не раздело и не избавило от оружия». Он заметил и Курта, который приземлился чуть поодаль, грамотно взяв на прицел своего оружия, стоящего осторонь Крафу. Тот ничего не понимал, но прислушивался к каждому слову. Радиация не так и страшна, тем более что достаточно отыскать и отключить 5 рубильников. Вопрос только в том, стоит ли это делать, позже подумаем. «Согласен, сюртук, мы его нашли. Как твой персональный пояс и пояс йо-йо? Надевай немедленно». Шура уже затребовал от вспомогательных устройств найденную одежду, и тут же обе части вместе с поясами оказались в руках у графа. «Кажется, что здесь где-то и твои ускорители». «Так, по крайней мере, Ситиньялла обещал. Говорил, что сбросил все сюда. Значит, они в озере. Если не разбились при падении. Высоко, 4 километра. Ух, ну и колодец». Продолжая разговор, граф попытался спешно промыть в озере свой сюртук, потому что не мыслил его на себя напялить вместе с противной слизью, набившейся внутрь. Что за гадость? Странные сети перекрывали шахту над нами в двух местах, так что ускорители могут остаться целы, надо только их найти. Что это вынесли, и кто это? Супруги пытались скороговоркой выяснить все сразу и выбрать самое важное в предстоящих действиях. Это Крафа собственной персоной. Несли мы советника, устройство для воспитания, оставленное родителями Ситиньялла. А где Елена? Что с Баюнгом? Прорываются наверху к верхним пещерам. Вроде должны вырваться, но поведение друга стало совсем непредсказуемым. Словно подслушав, что заговорили именно о нем, Падрик Арчер подал свой лишенный эмоций голос. «Почему вы не несете советника к месту зарядки? Будете сейчас наказаны». На мгновение люди замерли, пытаясь сообразить, как отыскать наилучший выход и поступить наилучшим образом. Глава 36. Бессилие всесильного. Без всяких сомнений, огромное тело Падрик Арчера не столько управлялось с окружающим пространством своими мышцами, сколько силой своего разума. Пусть этот разум и оставался в неразвитом состоянии, соответствуя уровню маленького ребенка, но по человеческим понятиям не шел ни в какое сравнение с возможностями магических сил человеческих. Вот и сейчас хозяину гор удалось свести воедино сразу несколько картинок восприятия и скомбинировать для себя пространственное изображение огромной пещеры, в которую вела самая громадная и широкая штольня. Но вся проблема заключалась в том, что действующее стазис-поле вызывало не просто неприятные ощущения в доставленных вниз частях тела, но мешало правильно управлять этими частями, а некоторые так сразу и быстро вышли из строя вообще, особенно в случае опускающихся в громадный колодец людей. Когда мужчина вошел в горизонтальный тоннель, два несомые ими участка практически сразу стали терять свои функциональные качества, а потом и вовсе перестали передавать информацию. Опасное излучение в местах возможной опухоли оказалось многократно выше, чем в самом низу штольни. Те участки тела, что несла женщина, несущая в себе плод от умника, остались живы, но тоже четкость изображения и восприятие звуков упала втрое. Нормально держалась та паутинка, которую хозяин заставил водрузить прямо на корпус советника, да те несколько более мелких, которые сопровождали птицу и умника своим ходом, прямо по стенам и сводам пещеры. Но вот как раз для них, а также для некоторого ослепления носильщиков и пришлось заставить пленников создать и транспортировать над собой магически созданный источник света. Умник называл ее проясной и все время жаловался, что у него нет личных сил для ее поддержки. Пришлось и тут направлять на него силы пространственной энергии, которыми человек и пользовался для освещения. Ну и сам момент встречи всех и вся внизу несколько разрушил предварительные намерения. Подрикарчер не особо-то подгадывал это действо, все совпало практически случайно, но почти и так соответствовало генеральной задумке. Людей все равно следовало бы держать вместе под единым контролем. Правда, на верхних уровнях великан, пегас и сильно обидевшаяся за плохую дружбу женщина всеми силами пытались обойти оползневые заслоны и вырваться на поверхность. Пока это им не удавалось, так что положение стабильным назвать было нельзя. Хозяину очень хотелось быстрее получить остальные инструкции и указания от советника, потому что тот однозначно знал, как и чем прояснить сознание до желаемого уровня, но не успел это сделать. То, что при встрече умника с его самкой все дело застопорилось, Ситиньялла понял не сразу. Ну, бросилась пара людей общаться друг с другом, ну не донесли советника до разъемов с энергией сотню метров, так вроде ничего страшного. Пара мгновений роли не решает, тем более что носильщики и раньше делали вынужденные остановки для короткого отдыха. Но вот когда умник стал спешно обряжаться в отысканную для него одежду, обстановка под рекорчеру перестала нравиться. Ведь одежда из техногенного мира защитит человека от неприятного покалывания, и тогда он уже не так будет спешить с поиском и отключением каких-то рубильников и снятием стазис поля. А ведь участки тела, через которые внизу велось наблюдение за людьми, могут очень быстро выйти из строя. Было несколько странно, что остающийся голым птица тоже не выказывает поспешности, но тут удалось заметить странную вещь. Обнаженный мужчина окутался защитным голубоватым сиянием, которое, скорее всего, прикрыло его от опасных излучений. Тогда водоморф решил применить свою ментальную силу, которая уже не раз помогала и раздеть, и обезоружить двоих мужчин, и усыпить их по своему желанию. Но мало того, что из-за неприятных уколов эффективность принуждения стала несколько ниже, она вообще на первого и второго не подействовала. И виной всему стала та же всенивелирующая простенькая мелодия, которая теперь имелась и в руках у умника. А так как птица находился буквально в 3 метрах от своего коллеги по плену, то и на него невидимая защита не оказала эффективного воздействия. Но хуже всего, что находящиеся внизу части тела громадного и бессмертного хозяина вот-вот могли отмереть окончательно. Пришлось опять имитировать человеческий голос и воздействовать с его помощью. Раздался вопрос о причине задержки и конкретная угроза о наказании. И только после этого Ситиньялла с некоторой растерянностью осознал, что ситуация, пусть и только конкретно в самой нижней пещере, выходит у него из-под контроля. Ментально воздействовать на людей он не мог, заставить их оживить оставленного родителями наставника тоже вряд ли получится простыми угрозами. Конечно, никуда гости из недр не денутся, но все равно меры следовало принимать самые экстренные, не считаясь при этом с возможными потерями дорогостоящих участков тела, ведь находиться долго внизу смертельно и для любого человека. Вряд ли им надолго помогут одежда и личные умения. Значит, они могут погибнуть. Значит, ни подарков от них не получится дождаться, ни их самих использовать в процессе размножения человеческого потомства. Вниз, к месту событий, стали с максимальной скоростью просачиваться внушительные массы плоти водоморфа, способные справиться с непослушными людьми одной только своей мускульной силой. Глава 37. Форсаж событий. Курт первым правильно оценил обстановку после озвученного приказа и угрозы. Несомые мною паутинки накрылись от излучения. Причем говорил он на немецком языке, который понимала только его коллега по конторе и граф Дин. В горизонтальном стволе оно несколько зашкаливало. Да и тут чрезмерное. Если сутки двое проторчим здесь, загнемся. Все наши устройства я рассеял по пещере для поиска и анализа обстановки. Может, они и отыщут устроителей сетей, да и все остальное, что сюда падало. Ведь в озере ничего не видно, а, по словам хозяина, он сюда чего только не сбрасывал. Александра обратила внимание на свою ношу, а потом и отложила не совсем с должным уважением и ерничанием. Беда-то какая, мои паутинки тоже почти скисли. Одна, на советнике. Промыв свой сюртук кое-как, Дмитрий, гася в себе брезгливости, помня, насколько он сам сейчас грязный, принялся спешно одеваться. Еще какие-то комки катились за нами следом и по сторонам. Да вон они, хм, тоже пожухли, словно увяли. Скривившись по причине своего непонимания разговора, Крафа все равно решил тоже высказаться. Вокруг нас сильная радиация. Причем какая-то очень особенная и специфическая. От нее даже куски тела водоморфа погибают. Так это вокруг нас водоморф. Поразилась Александра. Шуэс, ты слышишь, с кем мы имеем дело? Слышу, отозвался в наушниках великан, связь хоть и на пределе, но еще действовала. И мне от этого ну совсем не радостно. А тем временем гегемон продолжил на языке общения с хозяином. Уважаемый Ситиньялла, мы сейчас отнесем советника на место зарядки. Только вот чуть отдохнем и приоденемся. Одеваться я не разрешал. Ваш отдых чрезмерно затягивается. Но здесь очень опасно без специальной одежды. Мы можем умереть. Твоя личная защита вполне справляется с отражением негативного воздействия, скрипел нечеловеческий голос. Хотя я понял, что ты меня обманывал, говоря о своем бессилии. Энергии в тебе осталось слишком много. Это не столько энергия, уважаемый, сколько всплеск инстинктивной защиты самого организма, который не контролируется сознанием. У меня это наследственное и совершенно от меня независящее свойство. Я даже не знаю, как оно действует и какие мероприятия по защите моего тела производит. Такого не бывает, упорствовал Подрикарчер. Ты наверняка лжешь. Стоило только послушать, как в ответ стал распинаться в своей честности узурпатор миров и приводить в пример особенности человеческой нервной системы. Пока шел этот диалог, не менее интенсивно общались между собой и встретившиеся супруги. Рассказывать сейчас о подноготной всей спасательной операции смысла не было, следовало спешно обсудить самое главное. Елена с Баюнгом и Пегасом прорываются наверх, думаю, у них получится. Чуть выше над нами мы отыскали несколько шахт с модулями возможной телепортации, но там все повреждено взрывом. Сейчас нашими летунами ведется анализ вскрытия заблокированных дверей, возможно, с целыми и исправными модулями. Ух, ты, невероятно, только куда эти телепорты ведут? Не все ли равно? Главное, отсюда вырваться, а дальше ты нас домой подбросишь. Да уж, а что с Крафой? Кончать его прямо здесь? Светозаров покосился на своего временного союзника, который с жаром спорил с водоморфом, а вернее, целенаправленно заговаривал зубы. Может и стоит его сразу убрать, но знает он невероятно много. Плюс данные о 46 мирах, которые он узурпировал. Представляешь, 46, кошмар, как его только там терпит и до сих пор голову не открутили. Вот и мне до жути интересно, ко всему он еще и тысячи торговцев держит в плену. Вполне возможно, что там у него и кто-нибудь из моих родственников томится. Такое сообщение Дмитрия заставило его супругу совсем по-иному взглянуть на тирана многих вселенных. Она прекрасно знала о пропавших родителях мужа и о его слабых надеждах, что они живы. При таком раскладе уничтожить сатрапа было бы глупым и недальновидным поступком. И все-таки она настаивала. Мы в любом случае уже знаем, где томятся торговцы в плену, и пройти хохочущий туман большого труда не составит. Так что надо узурпатора уничтожать немедленно. Да только граф не соглашался, мало того, уже облачившийся в сюртук высшей защиты и спешно его включающий, продолжил скороговоркой. Ко всему прочему эта пиявка на полном серьезе утверждал, что мир с торговцами самоликвидируется, если его тюремщик не вернется к определенному сроку. Гадина. Но как мы его упакуем, и насколько такое пленение будет эффективным? Сразу осознала наибольшие трудности графиня. Этот же глист легко ускользнет из любой банки. Банки, вскинулся Дмитрий и зашептал все на том же русском. А ведь это отличная идея. Только вместо банки мы используем нашу ловушку возле мира зелени. Если она его сразу не убьет, то уж точно удержит. То есть если вырвемся отсюда неизвестно куда, то оттуда я прыгну вместе со всеми вами в свирепую долину, и дело в шляпе. Смотри сам, тебе видней. Упс, мои паутинки окончательно скукожились. Лежащие рядом с ними части тела могущественного подрикарчера, скорее всего, и в самом деле теперь были совершенно недееспособны. Мало того, и звучащий голос стал похож на писк. Прикатившиеся за носильщиками комки расплывались бесформенными лужами. Что-то мне кажется, что это явление временное. Хозяин, существо бессмертное и невероятно огромное, досадовал Светозаров. Скорее всего, он нас без своей дружеской опеки не оставит. Крафа демонстративно отер пот со лба, после того как нечеловеческий голос затих окончательно. Уф, как я его заговорил. А, ну что, союзники, как дальше действовать будем. Может, все-таки подключим этого ушлого наставника?» Александра на такое обращение только злобно зашипела, но граф Дин справедливо напомнил. «Ты же сам возражал против такого действа. Боялся, что нас пустят в расход, но сейчас обстоятельства изменились. Пока хозяина здесь нет, мы бы под угрозой оружия заставили советника говорить, а потом бы его все равно сожгли или разрушили. Мне кажется, что его знание причины болезни и методов ее лечения может оказаться для нас очень важным». Граф Дин отрицательно помотал головой. «Так рисковать нельзя. А вдруг эта жестянка имеет возможность командовать чем-то опасным для человеческой плоти? Курт, что вокруг нас?» Барон Вайсон успевал и врага держать на мушке, и должные команды вспомогательным устройствам отдавать. И сейчас он стал выглядеть еще более настороженным, подобрался, словно при повышенной опасности. По периметру пещеры, вернее, огромного ангара аккуратно уложены многочисленные вещи, скафандры, покореженные и вполне целые устройства. Знакомых нам приборов вроде нет, все незнакомого производства и принципа действия. Ведется поиск наших ускорителей и недостающего оружия. Ну и самое неожиданное, это норы, ведущие вглубь недр. Запущенные туда анализаторы показывают шевеление живых существ. Пока приближение к пещере не наблюдается, агрессивность существ тоже не замечена. Насторожилась и Александра. В самом деле здесь оказался иной хозяин. Причем такой, что его никакая радиация не берет, пробормотала она. А норы хоть большие, и сколько там аборигенов может поместиться? Диаметр норы – около 30 сантиметров. Так что вряд ли там проживает нечто огромное, утешил барон. Но вот их количество и примерная оценка по интенсивности движения. А во, наши разведчики выдают цифру в 7000 особей, и размер определился. Как выдры, только строением больше на гиббонов смахивают. Ты еще скажи, что они разумны, не мог поверить Святозаров. Или их тут специально Ситиньял разводит, так вроде он и сам про них не знает. Трое выходцев с земли так и продолжали говорить на немецком, но при этом женщина поделилась с графом оружием, и они грамотно перестроились для отражения атаки с любого направления. Подобные маневры не остались без внимания крафы. Союзники, что случилось и как я могу помочь? Просто помолчи, огрызнулась Шура, и не тыкай в суе словом «союзники», не то я могу и рассердиться. И чем я не угодил прекрасной мадмуазель, предводительнице гордых амазонок? При этом узурпатор, нисколько не стесняясь своей наготы, сделал изящный поклон. Тамбовский волк тебе союзник, кто такой, ваш лучший друг или родственник? Еще хоть одно слово и молчу, молчу. Только хотел попросить разрешения облачиться в мои скромные одежды кустарного производства. Самодельная одежда, вырезанная в пустыне из шкур тварей, так и лежала сиротливо на земле возле графской четы, брошенная там за ненадобностью вспомогательными устройствами. Шура посмотрела на супруга, но тот лишь кивнул и первым отошел в сторону. Похоже, его в данный момент из-за присутствия жены нагота врага смущала больше всех. Крафа оделся со скоростью спецназовца, не слишком обращая внимание на чистоту гротескных одежд, после чего продолжил наглеть по возрастающей. «Еще бы и оружие какое в руки, тогда от меня больше помощи будет. Это уже перебор, пиявка», — не выдержал Дмитрий, мгновением раньше решивший все-таки разыграть возможный козырь с пробуждением советника. «Хватай лучше этого жестяного наставника и волоки его к клеммам. Робот тебе поможет, Курт». Барон Вайсон оторвал от поисков одного из разведчиков и запрограммировал того на помощь гегемону. Основная нагрузка пришлась на мускульную силу человека, устройство только чуток облегчало вес задней части бумеранга, но остающиеся 100 метров они преодолели довольно резво. Правда, трибун решающий при этом справедливо роптал в полный голос. Вот как раз это и называется рабством. Мало того, что меня как союзника игнорируют и отстранили от принятия решений, так еще и используют в приказном порядке, словно бессловесную скотину. Внимание на него особо не обращали. Будет ли польза от подключения, переживала Шура, неизвестно. Да только и с хозяином этот учитель древности связаться кроме как через меня или гегемона не сможет. Так что фильтрацию информации мы устроим тотальную, а потом, и в самом деле можем жестянку повредить окончательно. В это время Курт огласил вначале результат, а потом и предупреждение. Поступили результаты предварительных расчетов для вскрытия дверей в горизонтальные тоннели с капсулами переноса. Можно попытаться вскрыть, а у нас здесь внизу выдры-макаки, кажется, готовятся к атаке. Замечено их массовое приближение к выходам, только этого нам не хватало, досадовал Святозаров. Скорее бы мой ускоритель отыскался. Что там у Елены с Шуэславом? После короткого обмена информацией с верхним уровнем обороны графиня с некоторым облегчением доложила. Осталось всего чуть-чуть. Просчитывают заранее возможную блокировку. Они успевают обойти обвалы еще до того, как те перекрывают путь. А вот насчет тебя, так мы с Куртом одного человека потянем в гору. На пределе, а если чей-то ускоритель откажет, погибнут уже двое. Будем надеяться на результативный поиск. О, кажется, сейчас опять побеседуем с посланником из древности. Советник проснулся через полминуты после касания клемм своими контактами. Что вы тут вытворяете, люди? Почему не отключили рубильники, как я требовал? Немедленно передайте Сетиньяла. Заткнись, консервная банка. Мысленно рявкнул на советника граф. У нас нет времени, и мы сейчас уходим. Но помощь твоему ученику мы постараемся обязательно. Для этого нам надо знать, чем он болен и чем его можно вылечить. Отвечаю немедленно. Чем? Вам это не понравится. Да и вообще людям об этом говорить нельзя. А мы и не люди, мы – торговцы. Продолжал давить Святозаров. Поэтому о нашей морали или духовности не переживай. Даю тебе последний шанс. Или ты отвечаешь на мои вопросы, или мы тебя распылим на атомы. Что за лекарство? Так как повисла некая пауза, то он дал отмашку своей супруге и сам тоже направил оружие на зарядную платформу со стоящим торчком-бумерангом. Крафа от греха подальше отскочил в сторону, на ходу давая советы, приседая за грудой камней. Постарайтесь вначале устроить короткое замыкание и расплавление деталей. Для искусственного интеллекта это самое неприятное. Уж он хорошо знал, какие коварные раны могут нанести разлетающиеся в виде щебня осколки. Хорошо, но я вас предупреждал, напомнил советник, понявший, что его гибель в конечном итоге перечеркнет выполнение данного ему водоморфами задания. А значит, обстоятельства вынуждали говорить правду сейчас и немедленно. Для очистки сознания Сетиньяла необходимо очень много высокомолекулярных органических веществ. Попросту говоря, белков. А их его организм лучше всего вырабатывает из плоти человека разумного. Причем делает это с чисто защитными, инстинктивными реакциями. Прежде чем отреагировать на такое признание каким-то нормальным способом, граф Дин мысленно выругался самыми витиеватыми словами, называемыми нецензурной бранью. Благо, что делал это не вслух и перед женой и товарищем краснеть не приходилось. И только потом перешел к конкретным уничижительным эпитетам. Вашу тудоть в качель. И это великие, бессмертные и всесильные водоморфы. Неужели тупоумные родители этого дебила не догадались оставить для него в хранилищах банально синтезированный чистый белок? Неужели не заложили для его производства и синтеза несколько автоматических преобразователей? Что за умственный бред? Только после этого стали доходить более тихие в эмоциональном плане ответы советника. Да выслушай ты меня, человек, и не принимай родителей Сетиньяла за существ глупее тебя. Подобное производство белка, а также накопленные его запасы легко определяются потоками специально созданных нейтрино с определенными свойствами. Поэтому карателями при поиске несчастного дитяти как раз в первую очередь и были обследованы все системы, где имелось скопление не только синтезированного белка или мощности для его производства, но даже скопление разумных в маломальски допустимых для возможного излечения количествах. Именно крайняя малочисленность местных аборигенов и трудность их обнаружения в недрах и дали в сумме тот маленький шанс, на который понадеялась Чуничичи, истинная мать моего воспитанника. Единственное, что она не предусмотрела, так это мыслительную невосприимчивость больного чада к моим призывам меня услышать. Я бы ему уже давно подсказал несколько приемлемых выходов. Все равно ты, тупая жестянка, кипятился Дмитрий. Неужели сразу не мог сказать, в чем тут дело и какое вещество необходимо? С моими возможностями я могу доставить сюда очищенного белка, если не сколько угодно, то уж, во всяком разе, больше того эквивалента в 6000 людских особей, которые требовал от нас неадекватный водоморф. Дальше он еще и упомянул, что, если бы сразу и сам Сетиньяла сказал, что ему надо, не было бы ни этих вот гонок по пещерным анфиладам, не выматывающих физические и духовные ресурсы сражения и бессмысленного перелопачивания горного массива. Оставленный учительствовать, искусственный интеллект пытался оправдываться. Да кто мог подумать, что вам можно сразу рассказать правду? Во все время разумные, подобно вам, буквально зверели при уничтожении себе подобных и шли на необычные крайности, пусть даже своей смертью, но пытаясь уничтожить вокруг себя любого обидчика. Да и силы ваши, Возможности в доставке белка до сих пор у меня вызывают справедливые сомнения. Мы тоже звереем. И еще неизвестно, как на данные события, покушение на нас и наших родных можем отреагировать окончательно. Можно было бы и дальше возмущаться подобной циничностью развоплощенных водоморфов и их коварными планами, да только ситуация складывалась явно не в пользу спокойных диспутов или дебатов. С верхних уровней подступала новая беда. В дальних проходах, почти во всех, зафиксировано движение огромных и плотных масс вещества, доложил Курт. И сомневаться не приходится, чье это вещество и что оно может с нами сделать. Чтоб его, воскликнул в сердцах граф и перешел на мысленные восклицания. Советник, сколько тебе понадобится времени, чтобы твой воспитанник тебя услышал с моей помощью как посредника? Подобное действо не подлежит вычислениям. Вроде как должен был слышать с самой юности, а вот до сих пор ничего не получается. Ладно, толчок мы ему дали, может он сам дальше и додумается, а нам сейчас придется уйти. Но помни, я вернусь и доставлю первые партии белка. У вас четверых уйти не получится без разрешения. Вскоре Ситиньялла перекроет и верхний створ штольни. Плевать, ты лучше объясни, как вскрываются двери к резервным капсулам телепортации. Догадываюсь, что они есть, скорее всего, именно их подопечные называют опухолями, но действуют ли они и как ими воспользоваться, у меня сведений нет. Только и знаю, что подобные устройства находятся на самообеспечении энергии из окружающего пространства. Порой могут употреблять и органику, и тот же уголь, и некоторые иные минералы. Похоже, что из больших залов может и водоморф переместиться, ведь как-то отсюда унеслись родители дитяти. Но это лишь мои предположения. Тогда следующий вопрос. Что это за живые существа, устроившие себе норы по периметру данной пещеры? Наследие санитаров космоса. У них с собой имелись небольшие зверьки, похожие на крыс, которые после изменения инстинктов на генном уровне занимались в жилищах своих хозяев только одним действием – укладкой мелких вещей на прежние, так сказать, постоянно отмеченные места. Во время гибели своих хозяев несколько пар зверьков спаслись и затерялись внизу вместе с вещами. При здешней радиации они подверглись мутациям и стали раз в 5 крупнее. Причем в их разросшейся колонии появилось нечто вроде коллективного разума. Почему они вынимают вещи из озера, а потом раскладывают вдоль стены, чем при этом руководствуются, понять невозможно. Но сам факт рытья нор дает почву для некоторых выводов. Прогрызть укрепленные породы по периметру, по имеющимся у меня данным, невозможно. То есть зубы у них явно не для травоядных созданий, совершенно верно. Советник сделал паузу и проявил неожиданную заботу о людях. По моим понятиям, вам следует поторопиться с уходом отсюда, Ситиньялла слишком рассержен, чтобы прислушаться к здравому рассудку. Мне кажется, он даже должным образом не отреагирует на подарок в виде синтезированного белка, его разум сейчас еще больше затуманен болезнью. Есть ускорители, обрадованно сообщил Курт. Нашли, и вскоре уже волнующийся граф Дин нащупывал свою собственность, с помощью которой перелетал пустыню. Каково же было разочарование всех людей, когда пришло понимание, что крайне необходимое устройство испорчено окончательно и никак не запускается в действие. Понятное дело, что, будь под руками ремонтная база или сопроводительные инструкции с ремкомплектом, которые оставили хайерсы вместе с подарками, так необходимое средство переноса человека можно и отремонтировать, но только не в данной ситуации. К тому же и зверьки-мутанты все-таки коллективным разумом решили отбить свои накопленные сокровища. Барон Вайсон доложил, что первые, наиболее отчаянные особи уже выглядывают из нор наружу. А когда и люди рассмотрели воистину крысиные, нос человеческий палец длиной зубы в пастях, стало не до рассуждений. Можно было, конечно, и повоевать, но какой смысл, если сам хозяин недр вот-вот появится своими телесами в многочисленных проходах? Уже не раз, особенно во время пребывания в Лудеранском лесу, опробовали перенос пары людей с ускорителями за спиной одного человека, но там носили над землей, в крайнем случае заносили товарищей на крепостную стену высотой 15 метров, взлетать на такие огромные высоты не приходилось. А тут риск существовал немалый, вот только сомневаться было некогда. Сразу прикинув, какое оружие для облегчения сбрасывать в первую очередь, Александр и Курт приподняли Дмитрия метров на 10, где тот и воскликнул. Где Крофа? Тотчас подались к хорошо освещаемой груди камней, за которой гегемон пытался спрятаться от возможных осколков, и ахнули в один голос. Никого за теми камнями не оказалось. Зато чуть в отдалении темнели створы нескольких тоннелей, не широких, но пролезть в них на четвереньках ловкому человеку труда не составило бы. «Гад, Глист!» — возмущалась графиня. «Я так и чувствовала, что он ускользнет. Теперь понятно, почему он так хотел заполучить свою бронированную одежду», — хмыкнул барон Вайсон. Тогда как Дмитрий лишь печально вздохнул. «Зря это он. Я думал, вы его забросите в тоннель со взорванной дверью. Он там мог бы пересидеть до моей первой доставки, Белка. Но, видимо, он поторопился выбрать иную судьбу». Словно в подтверждение его слов, послышалось мысленное восклицание советника. «Этот человек, которого зовут Птицей, скоро погибнет. Впереди у него тупик, а грызуны-мутанты уже пошли по его следу. Да и вы не задерживайтесь. Лично я очень заинтересован в вашем скорейшем возвращении, но уже с подарками для Ситиньяла. Курт уже дал команду устройствам сопровождения и разведки на взлет, а двум из них, специализирующимся на вскрытии сложных систем, пошло задание начать открытие герметичной двери на стене штольни. Тогда как Александра переспросила Заловку и Баюнга, как у них дела с прорывом на поверхность. «Уже видим дневной свет», — бодро ответил Шуэслав. «Хотя тут ночного неба и не бывает. Ран нет, техника нас сильно выручает, осталось сделать всего один последний рывок». Поднимались три человека на двух ускорителях гораздо медленнее, чем хотелось бы, но все-таки уверенно. И первым делом по настоянию Дмитрия завернули в горизонтальный проход с вынесенной взрывом дверью. «Хочу сам осмотреться», — настаивал Святозаров. «Вдруг нечто подобное уже встречал, да и висеть возле стены, ожидая, пока вспомогательные устройства подберут нужное воздействие и вскроют преграду, смысла не было. Лучше самому вначале к замкам присмотреться». Курт остался на входе, а графская чета стала осматриваться в малой пусковой шахте. По крайней мере, такой термин ей подходил лучше всего при первом взгляде. При этом Александра сразу акцентировала внимание супруга на самых неадекватных деталях устройства и оборудования, ну и озвучивала мысли, которые приходили ей в голову. Торговец озадаченно чесал затылок, не в силах сообразить, что перед ним находится и как это все должно действовать в идеале. Если сравнивать с телепортационными установками мира Ситулгайна, здесь все совсем не так, да и вообще все иное. «С чего вы решили, что отсюда можно куда-то перенестись? Ну и зачем эта капсула катапульта? Такое впечатление, что ее просто швырнет о свод так, что от пассажиров только мокрое место останется внутри. Видишь эти направляющие? Вот капсулу по ним и швырнет. А смысл? Ну, может, здесь учебный класс летчиков, истребителей находился. Водоморфы, на истребителях, но и телепортация вместе со створами тут как бы изначально родителями дебилоидного вашарга аннулирована. Сюда аннулирована. А отсюда, мне кажется вполне нормальным, оставить запасные пути отхода». Так и не придя к общему мнению, переместились ближе к барону и стали там присматриваться к механизмам блокировки и удержания двери. Было понятно, что, если бы не взрыв изнутри, снаружи подобную преграду не вскрыли бы пятикратно большей взрывной силой. Курт тем временем не столько товарищам помогал понять систему замка, как управлял той силой, которая оставалась на самом верху штольни и которая сейчас прилипла к стенкам. Потому что наверху назревало очередное сражение. Комки серой плоти перекрывали все тоннели и все ближе подбирались к карликовым танкам и самоходным роботам. «Кажется, наверху готовится к нашей торжественной встрече», — ворчал барон вслух. «Понимает, недоросль хворая, что иной дороги у нас нет. Может, вниз пару леталок послать для осмотра? Да, и в самом деле, чего даром гонять? О, наши победили. Все трое уже снаружи и с радостью принимают солнечные ванны. Отлично», — оживился Дмитрий. «Передай им, пусть отправляются к временной базе у створа. В идеале было бы неплохо мне к первой возле пустыни пещере доставить заплечные ускорители, но пусть только приготовится Елена к экстренному перелету, если понадобится». Через минуту Шура ему шепнула: «Может, лучше пусть сразу отправляются в мир зелени, пока им ничего не грозит, пусть греются», — бормотал граф, стараясь прощупать углубление на стенке не только руками, но и своим магическим зрением. «Хаем, а ведь если сразу все силы использовать, да магически ссылку на закодированный сигнал аннулировать, должно получиться. Хватайте мою тушку и тяните вверх». Убедиться в наличии телепортационного устройства не удалось, зато появилась надежда вскрыть дверь и осмотреть оставшееся целым помещение. Опять-таки, если оно не повреждено тотально. Попутно граф продолжал в отвлеченном ворчании вводить своего коллегу в курс дела о мирах Крафа и о тех деталях, которые выяснились во время разговоров, споров и диспутов. Шуяслав внимательно слушал, не перебивая даже единым словом. Похоже, что ему все это было вновь, а вот как оно все станется относиться, когда память к нему вернется из-за последующие годы начавшейся войны. Перечисление фактов, выводов и домыслов старшему торговцу-наставнику не мешало. Так и держа над головой проясну средней яркости, он пытался переквалифицироваться во взломщика инопланетных сейфов. А что, вдруг там, внутри, и в самом деле сокровища, наибольшая проблема при вскрытии двери оказалась в придании колеблющейся связки из трех человек четкой устойчивости. Из-за этого Дмитрий никак не мог сконцентрировать должные усилия на нужных участках внутреннего устройства. Хорошо, что Курт сообразился орудить некую подставку для ног из пятерки летающих устройств. Те попросту прилипли намагниченными присосками к стене и дали людям возможность фиксированно опереться на свои корпуса ногами. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Блокировку сняли, запоры отошли, и дверь довольно легко открылась, далеко выехав по направляющим над темнеющей пропастью штольни. Примерно в то же время на верхнем уровне сражение карликовых танков с плотью подрекорчера все-таки началось. Причем довольно коварно хозяину удалось несколькими громадными обломками со свода столкнуть один танк в пропасть. Тот пролетел мимо людей в геройском молчании, и даже вода внизу не смогла помешать катастрофическому разрушению такого полезного оружия. При этом и от падающих камней остальные устройства сопровождения и разведки не пострадали только чудом. Так что вовремя открытая дверь помогла сохраниться не только людям, но и всей технике. Для этого тактического отступления внутри тоннеля и пусковой шахты места оказалось более чем достаточно. Ну и прежде чем закрыться изнутри, Шуяславу последовал строжайший приказ от графа Дина. «Если мы не дадим о себе вести более чем 3 часа, немедленно возвращаться в свирепую долину, и уже затем согласовывать все свои дальнейшие действия с Тителом Брейсом при попытках пробраться через хохочущий туман к плененным торговцам. Сюда не возвращаться ни при каких обстоятельствах». Баюнг подтвердил, что приказ принятый будет выполнен, после чего Дмитрий вздохнул и покачал осудительно головой, но вслух не стал укорять коллегу из древности в нарушении своего предпоследнего, аналогичного приказа, сидеть в мире зелени безвылазно, ибо в срыве предыдущего он уже знал, кого винить в первую очередь, любимую жену Александру, да та и не отнекивалась, сама с ворчанием перейдя в нападение, что бы ты тут без меня делал? Сейчас бы уже учился пасти стада лягушек. Спорить в данный момент было неуместно, мечталось только как можно быстрее оказаться если не дома, то как можно дальше от дебилоидного водоморфа. А для этого следовало понять, что вокруг них и как этим воспользоваться. Не из простых задачка. Хотя бы следовало начать с того, как включить вроде бы идеально сохранившееся устройство. Кстати, а почему оно так идеально сохранилось? Удивился барон Вайсон. Все то же самое стазис поле. Светозаров уже куда только не заглядывал и чего только не касался, пытаясь прощупать, просканировать и догадаться. Изумительно сохраняет все, кроме живых существ. Вот поэтому нам и следует выбираться отсюда как можно интенсивней. Наши пули непробиваемые, при надобности и герметичные сюртуки не панацея против радиации совершенно незнакомого типа. Полысеем, скривился Курт, или чего похуже, ХМ, скорее всего, все вместе плюс в 3 раза хуже. «Спрятались», называется. Это ворчание старого товарища и коллеги по конторе натолкнуло на грустные мысли и Александру. Вдруг там ниже, где дверь вырвала, тоже кто-то прятался. А потом тела забродили, пошла реакция и... «Ну, в этом месте твоего пессимизма, не отвлекаясь от основного действа», говорил торговец, «мне следовало громко рявкнуть, бум, или гавкнуть. И ведь заметила, что я даже голос не повысил. А все почему? Нервы свои берегу». «Волноваться ведь вредно, а ты вздрогнешь, устроишь мне скандал, а оно мне надо». Он резко весь преобразился, в самом деле так громко восклицая, что Шура вздрогнула. «Уф, кажется, нашел». Через миг все помещения залил яркий свет. Казалось, сам воздух равномерно сиял и светился. Проясна стала не нужна и была рассеяна. После чего торговец первым уселся в расположенное выше и впереди кресло. Кажется, рассчитано на воина с полной экипировкой или в боевом скафандре, или на великана Баюнга, усмехнулся Курт. Ни в коем случае, у него ноги бы не влезли, зато мы постараемся уместиться все втроем. Курт, устраивайся на втором сиденье. Шура, усаживайся у меня на коленях. Но как только графиня шагнула в кабину капсулы, как общее освещение мигнуло, а на передней панели загорелся большой красный фонарь. «А во!» — воскликнула женщина. «Да тут любая блондинка догадается, что перегруз». На что барон не поленился отозваться. «А вдруг это устройство только на перемещение мужчин настроено? А ты выйди!» Тут же последовало предложение. Товарищ вышел из капсулы, фонарь сразу погас, чем заставил троицу действовать дальше в нужном направлении. «Оружие за борт», — распорядился торговец. «ХМ, маловато, скидывайте усилители». «Странно, чего встали, разгрузку тоже долой». Но только когда у них на троих остался один пистолет с одной обоймой патронов, лампа погасла окончательно, сигнализируя, что общий вес, опять-таки неизвестно, то ли телепортирующихся путешественников, то ли курсантов летного училища, стал приемлем для запуска капсулы. «Ну вот, теперь будем пробовать сдвинуться», — перешел к тщательному исследованию всего нескольких кнопок и рычажков торговец. «Страшно», — призналась Александра, стараясь при этом не вздрагивать и не шевелиться. «Вдруг это и в самом деле катапульта, и вначале следовало пробурить выход наружу?» «Не паникуй, барон Вайсон», — хоть и говорил равнодушным тоном и о другом аспекте, опасался не меньше. «Как же мы без оружия в неизвестное место подадимся?» Пистолет у себя в руках он достаточным оружием не считал, особенно после ультрасовременных систем уничтожения, собранных из иных технических миров. В голове не укладывается. «Может, вначале вы, а я уже после вас? Посмотрю за твоими действиями, зафиксирую устройствами, в крайнем случае, если устройство разовое, переберусь в другую пусковую шахту и попробую оттуда». «Не дрейфь, барон, графом станешь», — призывал к оптимизму Светозаров боевого товарища. Потом и объяснить не поленился. «Есть у меня веские основания считать, что данная конструкция настроена на перенос путешественников в строго определенное место. Перемещаясь в ином, ты просто попадешь туда, где я тебя до скончания века не отыщу. Так долго жить неизвестно где Курту не хотелось». Поэтому он шумно вздохнул и притих. Тогда как граф продолжал углубленное изучение довольно простой на вид панели управления, все-таки целостность самой панели позволила теперь и в самом деле утверждать, что это телепортационное устройство, кардинально разнящееся устройство внешне от подобных на Ситулгане, но внутренне действующее по тем же принципам. Ну и, как уже предполагалось, действующее целенаправленно в одно место, потому что никакой настройки аппаратуры просто не существовало. «У меня еще есть надежда, что получится изменить маршрут нашего перемещения прямо во время телепортации», — признался Дмитрий. «Так что включаем режим слипания сюртуков, чтобы нас не раскидало по всем вселенным». Это оказалось сделать гораздо сложнее, чем скомандовать, особенно для пассажира, сидящего сзади. Пришлось выломать довольно хлипкую спинку сиденья, а Курту втиснуться спиной по ходу движения и уже только так создать участок площади для слипания пуленепробиваемой одежды. «Ускорителей жалко», — горевала Александра. «Вдруг они на месте прибытия нам очень понадобятся? Вдруг начнем с высоты падать? Ерунда. Есть вещи пострашнее, чем приятное падение с ветерком». Он не хотел пугать, но сам в душе больше всего опасался иного трюка водоморфов. Если уж они здесь изменили окружающую породу настолько, что не осталось даже створов между мирами, то почему бы подобное им не сотворить и по адресу перемещения в данном телепорте? Если адрес этот в нормальной жизненной среде, то ладно, дойти куда надо, дело несложное. Но если там крайне нежелательные для проживания условия, имелся и другой, самый инертный выход из создавшегося положения. Просто выждать. Ситиньялла мог прийти в себя и стать готовым к конструктивному диалогу, но мог ведь и не прийти. А тут ни пищи, ни воды, ни даже лягушек нет. Так что как ни оттягивался момент старта, все равно пришлось его проводить. Уже в сотый раз проследив всю цепочку управления, Светозаров решительно выдохнул и предупредил: «Будем трогаться, больше все равно ничего не высмотрю. Итак, 2 часа здесь торчим, наши уже у створа и скоро спрыгнут из этого мира. Пора и нам. Готовы? Держаться». И стал нажимать в нужной, по его мнению, последовательности кнопки и передвигать рычажки. Глава 38. Отступление с потерями. Когда капсула резко дернулась вверх, мелькнула запоздалая мысль об ошибке. Но уже в следующий момент знакомо загрохотало, привычно ослепил фейерверк молнии и сияние перехода, и удалось даже частично рассмотреть пространство между мирами. Вот только как торговец не старался, изменить адрес прибытия не удалось. Все трое, так и сидя в капсуле, вдруг оказались на прозрачной площадке, которая, в свою очередь, находилась на верхушке некоего гигантского здания с километр высотой. Во все стороны, насколько хватало взгляда, простирались подобные небоскребы, мало отличающиеся по стилю архитектуры. Далеко внизу виднелись и более низкие постройки, которые не успевали рассмотреть сразу по нескольким причинам. Одна из них – жуткий вид местных обитателей. Вторая – явная агрессивность, с которой многие из них устремились к платформе. Ну и третья – почти сразу же сидящий сзади Курт открыл бешеную стрельбу из единственного имеющегося у них оружия. Его крик, слившийся с первым выстрелом «Уходить надо», только подстегнул торговца всплеском адреналина. Ну и в остальном им повезло. Место ни в коей мере, как и весь окружающий мир, не оказалось защищено от перемещений, что было Светозарову на руку. Опять гром с молниями, и вот они уже в раскаленной пустыне, возле восторженно подпрыгивающих в некоем подобии легкого навеса Шуэслава и Елены. Пегас вихрь показывал восторг, раскладывая и складывая свои великолепные крылья. Взвизгнула от радости Александра, выбирая из затекших колен супруга. Ругнулся на немецком барон Вайсен. Он же первый и заговорил. Запасную обойму перезарядить не успел. Но вряд ли нас бы это спасло. Шура нервно вздрогнула от стоящей до сих пор перед глазами картины. Неужели эти огромные навозные мухи разумны? Дмитрий и сам перед глазами прокручивал увиденное в незнакомом мире. При этом он машинально пытался растереть затекшие от тяжести супруги коленки. Конечно, такое в голове не укладывается. Но почему бы и нет? Судя по некоторым, явно не животного происхождения предметам, на некоторых просматривались не то одежды, не то сбруя. «Ха!» — отозвался с кряхтением поднимающийся на ноги Курт. «Та, что на нас бросилась с моей стороны, сразу замахнулась на меня неким подобием длинного меча. Фасеточные глазки я успел этой цокотухе прострелить, но за ней мчались еще две, опоясанные портупеями и ремнями мушки. Бейрер, гада с ней создания не видел». Внимательно прислушивающиеся Баюнка и Елена стояли рядом и держали в руках по комплекту заплечных ускорителей. Шура выхватила один из них и стала лихорадочно надевать на себя. «Да ладно тебе, сейчас домой отправляемся», — попытался остановить ее супруг. «Я сейчас и оружием обвешаюсь», — пригрозила графиня. «После таких страшилищ меня несколько ночей кошмары будут мучить. Что хоть случилось?» — попытался спросить великан. Но тут же обернулся и шагнул к объединенному модулю связи. Оттуда попискивал сигнал срочного вызова. О, летающая разведка кого-то обнаружила. Дают картинку. И, пожалуй, впервые из уст воина древности слетело грубое ругательство. Чтоб его, Крафа, выжил, сволочь, уничтожить. Последнюю команду устройством он дал не только голосом, но и нажимая соответствующие клавиши на панели. Словно дублируя его желание уничтожить узурпатора 46 миров. Подхватив самое действенное оружие, набирая и скорость и высоту, в нужную сторону ринулась и Александра. Елена и Вихрь вообще никак не отреагировали на врага всех торговцев, они попросту радовались возвращению остальных людей. Курт проявил больше всего дисциплинированности, подхватив оружие, но вначале посмотрел на графа Дина и замер в ожидании приказа. А вот сам Дмитрий Светозаров упустил десяток драгоценных секунд, находясь в странном, не присущим ему раздумья и колебаний. Он прекрасно видел по изображению на экране, что творилось довольно далеко вправо, на расстоянии примерно в километр, где находился второй створ между мирами, то есть следующий по громадному периметру, окружающему горный массив. Именно к нему, довольно оригинальным способом передвигался трибун решающий. То, что ему пришлось бороться за собственную жизнь более чем отчаянно, свидетельствовало несколько рваных ран на теле, скорее всего полученных во время укусов. Видимо, хозяйственные зверьки очень желали пустить нарушителя их границ, если не на корм, то аккуратно сложить его обглоданные косточки у стенки. Как он сумел улизнуть за такое короткое время от телес под рекорчера, а потом еще и выбраться наружу горного массива, вообще не поддавалось осмыслению. Скорее всего, ему удалось воспользоваться уцелевшим наследием санитаров космоса. Да и для преодоления открытого участка пустыни он в данный момент использовал некое подобие летающего разведывательного устройства. Прибор имел довольно сильную подъемную тягу, но понятно, что взрослого, тяжелого мужчину поднять над землей не мог. Зато Крафа по максимуму использовал и эту помощь инопланетной техники. С помощью каких-то ремней он держался руками за петли, которые вели к летящему над ним устройству, и огромными прыжками, отталкиваясь от песчаных дюн, буквально несся над пустыней. Практически гегемону оставалось до створа всего лишь метров 250, 300, когда его заметили и попытались уничтожить. Сразу 5 летающих устройств устремилось к нему, хищно проворачивая свои стволы и раструбы. Да плюс невероятно агрессивно настроенная графиня ринулась на уничтожение врага всех народов и всех торговцев. Она первая и открыла дальний, несколько поспешный огонь из крупнокалиберного автомата, разрывные пули которого могли пробить бетон толщиной в 40 сантиметров. Причем уже вторая очередь, если судить по фонтанчикам взбитого песка, просто обязана была уткнуться в торопящегося к свободе человека. А вот Дмитрий замешкался, перебирал варианты и никак не мог выбрать наилучшие из них. Что-то его сдержало от самого верного. Прыжок в соседний створ и расстрел в упор бегущего прямо в его сторону недавнего союзника. Или дача команды Баюнгу и всем устройствам о пленении ценного врага. Или просто голосом окликнуть трибуна и попросить подойти именно сюда для разговора. А то и просто предложить отправиться для выяснения обстоятельств в один из нейтральных миров. Допустим, в тот же Генвейл. Или в мир Мирлан. Или хотя бы криком остановить слишком рьяно нацелившуюся на убийство супругу. Ничего этого торговец сделать не успел. Вторая очередь разрывных пуль уткнулась таки в движущегося гигантскими прыжками человека. Выучка одного из самых лучших агентов конторы по специальным операциям не подвела. Да только за миллионную долю секунды до того на месте человека сверкнули молнии, и он исчез во вспышке перехода в межмирское пространство. То есть, не добежав до створа, Крафа попытался нащупать возможное поле своего магического проникновения и коснулся его. В итоге использовал и этот шанс для скорейшего ухода домой. Великан Шуэслав зарычал от злости. В небе взвыли сервомоторы летающих разведывательных устройств, которые неожиданно потеряли цель атаки и, теперь кувыркаясь, вращались в воздухе. Оттуда же, сверху, послышался разочарованный вопль Александры. Елена почему-то нервно хихикнула, а Пегас совсем не к месту всхрапнул. Кажется, только ему и его любимой наезднице стало почему-то смешно от создавшейся ситуации. И опять-таки только Светозаров не мог определить своего отношения к случившемуся. С одной стороны, он прекрасно понимал, насколько важно было все-таки уничтожить ускользающего врага. Ведь, вернувшись в свои миры, он там наверняка теперь поставит все с ног на голову, успеет соорудить неведомо какие барьеры, форпосты обороны, и теперь так просто к нему не добраться. Но с другой стороны, наличествовало странное нежелание вот так просто, чуть ли не в спину убить того, с кем было заключено пусть и временное, но перемирие. Мало того, все долгие беседы, споры и диспуты последних суток все-таки заронили некое сомнение в душу графа Дина. А вдруг и в самом деле не все так просто с великой войной между торговцами, а вдруг трибун решающий хоть в чем-то, но оказался прав? Ну и самое спорное, а вдруг родители Дмитрия и в самом деле остались живы и сейчас просто живут в том самом изолированном от всех остальных вселенных мире? Вдруг они тоже получили статус пленных и не имеют возможности вернуться на Землю? Курт еще раз, уже с удивлением оглянулся на застывшего графа. Не будешь его преследовать, пока он не вооружен. Знать бы еще вначале, куда это он успел спрыгнуть. Но что-то особо большого разочарования у тебя на лице не видно. Или все идет как надо? Шуэслав тоже вник в разговор и высказал свое мнение без всякой деликатности и оглядки на присутствие женщин. Зря вы там, на месте, пока была возможность, этому кровососу все торчащие органы не оторвали, вместе с головой. Да он тогда вроде как нужен был, на общее благо действовал. Да как можно в такое поверить? Это же редкостная сволочь всемирного масштаба. И словно в подтверждение этих слов, над головами, а точнее говоря, в том месте, где зависла в небе сделавшая разворот Александра, бабахнуло громом, сверкнули молнии, и на кратчайший момент прояснилась в падении фигура облаченного в свои одежды из кож трибуна решающего, после чего он исчез из вида еще быстрее. Но вместе с ним исчезла и попытавшаяся повернуть на врага ствол своего оружия графиня Александра Светозарова. Еще даже не осознав до конца, что случилось, Дмитрий сделал прыжок вперед, на ходу вонзаясь в пространство между мирами и пытаясь ухватиться за исчезнувшую фигуру супруги. Но это было все равно, что попытаться вынуть из чая с кипящей водой уроненную туда крупинку сахара. Она исчезла, она растворилась, она унеслась в неведомом направлении, коварно захваченная узурпатором миров. И даже личная магическая метка, которая позволила бы торговцу разыскать свою жену в данном мире где угодно, не давало возможности ухватиться за истончающийся след миража. Но Святозаров в тупом отчаянии продолжил метаться в межмирское пространство и обратно минут пять. И, даже понимая полную бесполезность такого спонтанного поиска, он бы не остановился еще долго, не заметь, что Баюнг совершает тоже нечто подобное. Но если силы Дмитрия позволяли вырваться откуда угодно, то сил великана и заготовленных для защиты структур, амулетов хватит проскочить только самые элементарные ловушки. Ведь подлый враг мог не просто выкрасть женщину, но в следующем прыжке доставить к миру огненной патоки какое угодно устройство, кокон или ловушку. Тогда еще и Баюнг пропадет. Мало того, в голову Дмитрию пришла мысль, что, пока он вот так мечется, Крафа может и Елену выкрасть. И этому не поможет даже стоящий рядом с ней и включивший режим слипания на сюртуках барон Вайсон. Так обоих, а то и вместе с уникальным Пегасом и выкрадет. «Стоять!» — рявкнул он на появившегося рядом в створе Баюнга. «Замри!» — тот и в самом деле застыл, вращая головой во все стороны. После чего вся компания в течение короткого времени оказалась в приемном зале графского замка в свирепой долине. Собственная ловушка проба 2 своих опознала и пропустила без труда, заодно вселяя уверенность напоминание, что посторонний враг именно сюда ни за какие коврижки не прорвется. Тотчас после появления в пространстве раздался вначале радостный голос Эрлионы. «Вернулись! Как здорово!» Но сразу же тон стал обеспокоенным, когда магическая сущность заметила отсутствие своей лучшей подруги. «А где Шурочка?» И сразу обо всем догадалась по раздосадованному рычанию графа. Еще и Шуэслав конкретизировал восклицанием. Подлец Крафа похитил графиню. Странно было слышать, как бестелесная магическая сущность вдруг стала заикаться. «Как Пе похитил?» Тут и Елена, с полными глазами слез, нервно всхлипнула. «Это все из-за меня, я ее не слушалась». И хозяин замка сообразил, что грядет неприятная истерика, поэтому грозно прикрикнул на сестру, без комментариев. «Шура, наилучший воин, при оружии и в полной броне, так что, вполне возможно, от ее похитителя остались теперь только окровавленные ошметки. Наша задача в данное время – бросить все силы на проход в мир с плененными торговцами, и нам по силам туда пробраться. Думаю, моя жена до прихода помощи от нас продержится. Эрли, где титил?» «Уже в ведущем к залу коридоре». «Отлично. Мобилизуй также оружейника и всю его команду. Пусть выволакивают из арсенала все, что у нас осталось из оружия, не растворяющегося в хохочущем тумане. За час, максимум два, мы должны мобилизовать все наши силы, определиться с составом и отправиться в королевство Ягонов. Да и надо организовать нам плотный обед как можно быстрее. Да хоть сейчас можете идти в столовую», — доложила Эрлиона. «Пока дойдете, уже и столы накроют». Но граф Дин, свирепый шахматный, вначале поспешил в спальню собственных апартаментов. Жутко хотелось как следует помыться и сменить свой испачканный, подпорченный сюртук на новый и свежий. Как не рвалось сердце прыгнуть сразу в башню королевского шафика в Ягонах, сознание понимало, что действовать, скорее всего, придется долго и совсем в некомфортабельных условиях. Экстренность новой проблемы опять отбрасывала все иные накопившиеся дела в сторону. Приоритет спасения собственной беременной жены превышал все остальные размышления по поводу спасения иных миров. Покой торговцу, да еще такому, как Дмитрий Петрович Святозаров, мог только присниться.